der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und es lacht der Sonnenschein, da möchte man draußen sein. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und der kleine Klaus ruft dem Enzel hinterher. Bohren. Я не знал, от чего отказываюсь, но четко представлял, к чему меня приведет мой отказ. Действительность не обманула ожиданий. Длинные бараки, огражденные двумя рядами колючей проволоки, с проложенным между ними так называемым коридором безопасности. Для чего он? Да для охраны, патрулирующий периметр и следящий, чтобы никто вдруг не попортил колючку и не рванул в побег. Насколько абсурдным будет предприятие по обретению свободы, становилось ясно уже с первого взгляда на всю систему охраны. С трех сторон окружающих лагерь тянулась ровная, как стол, степь. Таблички на колышках с немецкой аккуратностью поясняли, что данная местность заминирована. Свободной от мин оставалась лишь широкая дорога, ведущая к воротам лагеря, длинная и прямая, свободно простреливаемая как с собственной территории, так и с отстоящих вдоль домов самого города. Бараков было ровным счетом 8. Территория, выделенная для содержания рабочих, эффективно делилась на несколько изолированных участков, окруженных колючей проволокой, что чрезвычайно облегчало охране ликвидацию возможного бунта. Опыт планировки лагерей смерти был учтен немцами и повторен со скрупулезной точностью. Форму мне пришлось сменить. Еще в больничной выдали арестантскую робу, полосатую, черно-серую, с яркими желтыми пятнами на груди и на спине. Видимо, чтобы я заранее свыкся со своим новым социальным статусом. Не форма определяет человека, банально, но факт. Человека определяет его содержание, внутренняя сила, дух и характер. Мне не страшно встать в один ряд с десятками людей, обряженных в робы. Это ни в коем случае не будет равнять меня с ними. В пятый! Сопровождавший меня конвоир довел до ворот лагеря и с рук на руки сдал местной администрации. Ворота открылись, впуская меня в изготовленный из сварной арматуры своеобразный шлюз уже на территории лагеря. Пройдя 40 метров, я остановился у загораживающей вход тяжелой стальной двери. Смерив меня взглядом, охранник в примелькавшейся оливковой форме открыл ее и равнодушно махнул рукой, показывая направление. «Прямо и налево». Без лишних слов я отправился указанным маршрутом. Смотрел по сторонам, в очередной раз подтверждая свой вывод об исключительной продуманности планировки лагеря. Проход между квадратами был достаточно узким, не больше 10 метров. Разверни пулемет с угловой вышки, и у беглецов, пусть даже они будут рваться всем баракам, просто нет шансов. Увидев цифру 5, выполненную по трафарету на бревенчатой стене, я оттолкнул маленькую калитку, ведущую на территорию барака, отмечая, что ворота заперты на замок. Тоже верно. Еще один комплимент в адрес толково организованной службы. Я ступил за ограду и с любопытством прислушался к своим ощущениям, усмехнулся. Твердой убежденности в том, что барак станет моим домом на долгое время, у меня не было. Перевалочным пунктом, временным пристанищем, пожалуй, я не собирался ишачить на немцев и таскать из шахты руду. Этот мир принес мне разочарование. План, который я считал фальшивкой, красной выдумкой, был реализован в нынешней действительности. Хватило лишь одного поколения, чтобы русские забыли себя, свою историю, гордость и превратились в нацию рабов и слуг. Кто ответственен за это? Безусловно, сами. Тем, что не стали защищать свое достоинство, тем, что позволили сделать себя низшей расой, а не равноправными партнерами. Вермахт. Войска, которые пришли завоевывать, они принесли мир землям, страдающим под еврейским игом. Завоевание, а не освобождение от тирании большевиков. Грустно. То, к чему я стремился, то, что старался приблизить в свое время, оказалось химерой. Никакого единства белой расы не предусмотрено. Белые здесь немцы и англосаксы, да даже финны здесь белые, а русские – рабы. Мой идеал рассыпался на части. Следовало окончательно признать это. Основные постулаты – единство европейских белых наций, честь и гордость собственного народа – оказались развеяны по ветру. Здесь они ничего не стоили, здесь их просто не было. В горниле событий, случившихся со мной в нынешней действительности, сгорели все мои иллюзии, все убеждения, которыми я гордился и которые считал единственно верными. Мое мировоззрение вдруг отразилось в кривом зеркале, искаженно и неправильно, и осталось суровой действительностью, неизменной и жестокой. Парадоксально, но из всех моих убеждений жизнеспособным осталось лишь одно, причем мало связанное с фашизмом и расовой теорией. Нельсон стал тем, кто спас меня, тем, кто не отступился от меня, поддержал тогда, когда было необходимо, не бросил, когда именно это и следовало бы сделать. Он стал мне другом, которого я тоже, в свою очередь, не собирался бросать. Я бросил взгляд на гостеприимно распахнутые ворота барака. До них оставалось шагов 30, не больше. Но идти не хотелось. В данный момент мне было интереснее другое. Плац, утрамбованный сотнями ног, представлял собой земляную площадку, аккуратно расчерченную песчаными линиями. На краю его, почти у ограды, отделяющей пространство от территории другого квадрата, возвышалась битая из бревен конструкция, напоминавшая мне шведскую стенку, снаряд для гимнастических упражнений. Вот только использовалось это сооружение в высшей степени оригинально. Сменив направление своего движения, я подошел к ограде. Место было выбрано так, чтобы тень от бараков не накрывала его. С учетом времени года получалось, что весь световой день люди были вынуждены страдать на солнце. Да, люди. Двое полностью обнаженных мужчин были привязаны к горизонтальным перекладинам. Однако не это было их главной бедой. Оба были жутко избиты. Застывшая, высохшая под воздействием солнца и времени кровь струпьями покрывала их тела. Рваные длинные раны бугрились кровавыми рубцами на груди и животе. Лица обоих трудно было разглядеть. Распухшие от побоев, покрытые ссадинами, в них осталось мало человеческого. Я бросил взгляд на кисти, тупо перевязанные веревками, что держали людей на перекладинах. Красные, полные застоявшейся крови с набухшими синими венами. «И за что вас так?» Подойдя ближе, я раздраженно взмахнул ладонью перед лицом одного из распятых, сгоняя с его верхней губы разодранной, сочащейся поверх запекшейся раны сукровицей большую зеленую муху. Человек, шевельнув головой, взглянул на меня через тонкие щелки век. Мне не удалось поймать его взгляд, но я чуть не отшатнулся от той ненависти, что была скрыта в нем. Будто обжег меня, оттолкнув. «За дело!» — ответил мне кто-то другой. Кто-то, вставший сбоку от меня. Тот, на кого мне не хотелось смотреть. Все мое внимание привлекали наказанные, и ей-богу, никто другой сейчас не был столь же важен для меня. «За какое?» Не отрывая взгляда от висящего человека, я снова взмахнул рукой, сгоняя назойливую муху. «Отказ от работы, попытка побега, наказание еще слишком мягкое для таких», — вновь просветил меня нежданный подсказчик. Я не видел его, хотя мне нужно было лишь повернуть голову, но делать этого не хотелось. Я заранее ненавидел его, кем бы он ни был, за пренебрежение в словах, за уверенность в собственной правоте, за то, что он оправдывал наказание тех, кто не хотел быть рабом. «И кто наказал?» «Я!» «А кто ты такой?» В другое время я бы, пожалуй, просто вытряс бы из него ответ. Но что-то мешало мне сейчас отвлечься от созерцания распятых мужчин. И я понимал, что... Я ужасался их ранам, чувствовал их страдания, но в большей степени восхищался их мужеством. И оно было важнее должности, звания, даже самой сущности тех, кто подвесил этих людей. «Я староста барака. Наказываю и поощряю в соответствии с заслугами». «Ну-ну. С этим мы разберемся позже». Понимая, что распятый человек меня слышит, я наклонился корпусом к нему. «Откуда ты?» Мне страстно хотелось слышать ответ. Я понимал, что он должен быть знаковым для меня. сродни камню, брошенному в кривое зеркало, чтобы разбить его и выяснить, наконец-то, что там за ним внутри, пустота или другая действительность. «Южный фронт», — хрипло отозвался человек. От легкого усилия губа, едва зажившая, лопнула, и на ней показалась капелька крови. «Комфронта кто? Зовут тебя как?» Я не мог остановиться. Видел, что человек говорит со мной, расходуя невеликие свои силы, и жалел его, но не узнать не мог. «Толбухин», — выдохнул тот. И после долгого молчания, когда я уж думал, что ответа не дождусь, добавил: «Сержант Волков». Меня словно окатили ведром ледяной воды. Южный фронт генерала Толбухина знатно щелкнул по носу осенью 43-го без скидок и шуток гениальному Манштейну. В моей реальности. «Сними наказание. И их тоже сними». Справившись с собой, потребовал я у старосты. В приказном тоне, ничуть не сомневаясь в своем праве. «С чего бы это? Они искупить должны еще!» Донесся до меня озадаченный голос. «Они искупили», — совершенно уверенно возразил я. «Как?» — не отставал от меня староста. Я повернулся к нему. Смерил взглядом невысокого, крепкого, коренастого мужика средних лет, подозрительно смотревшего на меня. И подумал, что если он не исполнит то, что я сказал, я просто сверну ему голову. Видимо, поняв это или прочитав мое желание в глазах, староста попытался отступить на шаг. Я не дал ему этого сделать, схватив за ворот рубахи. Не думал, что когда-то скажу эти слова. Мало того, буду считать их правильными. Победой над фашистской Германией.